А что этот свет светил как в княжеском тереме, так и в простой избе, свидетельствуют многие жития и сказания. Подвижники Киево-Печерской лавры приходили отовсюду, и среди них были и князья, и смерды. Все сведения о последнем столетии Киевской Руси говорят о ее внешней силе. К началу XIII века она достигла богатства и широты быта. Описания иностранцев представляют Киев богатым городом с множеством церквей, монастырей, княжих палат и торжищ. Русские князья созидали библиотеки и устраивали школы. Многие из них владели несколькими иностранными языками. Они входили в сношения с иностранными королями и роднились с ними. Вся жизнь и быт князей и больших людей были богатыми и красочными. Но, несмотря на это благосостояние, в Киевской Руси были внутренние недуги, медленно ее разрушавшие. За три века бытия в Киевской Руси уже начало слагаться сознание национального единства всей русской земли. Но государственная власть не соответствовала этому единству. Князья несли розно русскую землю. Они не были связаны с землей и установившимися в ней земским строем. Они переходили со стола на стол. Их конечной целью было Великое Киевское княжение. Поэтому в уделах они были временными пришельцами, не связанными с земским строем. Сам переход со стола на стол вызывал распри. Этот порядок делался труднее с увеличением княжеского рода. Передвижение со стола на стол запутывалось все больше и больше. Меч был единственным средством разрешать эту путаницу. Удалые и умные князья начали захватывать уделы, не считаясь правом старшинства. Земская Русь также начала вторгаться в дело размещения князей, призывая к себе князей вне очереди и старшинства. Князья вовлекали в свои распри уделы, бросая Киев на Чернигов, Переяславль на Смоленск. Усобицы сопровождались обычным разграблением, поджогами, уводами скота. Южная Русь сама разрушала себя и при наличии сознания единства делилась на враждебные области. Но была еще причина, медленно подтачивавшая силу Южной Руси. Приднепровская Русь лежала на границе степей, в глубине которых сменялись кочующие орды. При единстве власти Русь, быть может, могла бы отбиться от степей, но постоянные усобицы делали ее беззащитной. Некоторые из князей в пылу междоусобной борьбы сами стали наводить половцев на русские пределы. Тогда сеешатся и растяшат усобицами, погыбашит жизнь дашь Божа внука, в княжих крамолах вецы человеком сократишася, тогда по русской земле редко ротаевики кахут, но часто в рани грояхуть трупие себе деляше. Усобица князем на поганые погибе, рекоста бо брат брату, все мое, а то мое же. И на чаше князи промалое се великое молвите, а сами на себе крамолу ковати, а погани со всех стран прихождаху с победами на землю русьскую. Встона бо братие Киев тугою, а Чернигов напастьми. Печаль жерна утечи среди земли русьская, а князи сами на себе крамолу каваху, а погани сами победами нарыщущи на русьскую землю, емляху дань побели от двора. Уже босула не течет сребренными струями к граду Переяславлю, и Двина болотом течет оным грозным полчанам под кликом поганых. В этом плаче слово о полку Игореве есть глубокая скорбь о всей русской земле и сознании ее единства. Но этого сознания не было у князей, за исключением лишь немногих. Не князья, а земская Русь блюла единство России, как и неизвестный автор слова о полку Игореве, обращаясь к князьям с мольбой о мире. «Молимся, княже, тебе и братома твоима, не мозите меже собою погубите земли русские, юже бяще стяжали отцы ваши и деды трудом великим и храбростью». Иногда голос земщины доходил до князей,